Тайны Божьи. Каждый человек нуждается в людях вокруг себя, кому бы он мог доверять. Очень трудно жить и работать среди людей, которым вы в действительности не можете доверять. Все мы нуждаемся в человеке, с кем мы могли бы иметь общение и кому мы могли бы полностью доверять, как верному другу. Большинство людей временами разочаровывает нас, но имеется тот, кому мы всегда можем доверять, и это есть Господь. Он знает каждую нашу нужду и заботится о нас. Если мы будем познавать Его и изучать Его драгоценное Слово, Библию, мы будем переживать чудесное отношение к тому, кто в состоянии действительно помочь нам. В нашей беседе сегодня мы находим группу людей, которых Господь описывает как верных. Мы не только находим Господа верным нам, но мы должны быть верными Ему. Вы, вероятно, помните, что мы изучаем тайны Нового Завета. В настоящее время мы рассматриваем тайны семи церквей, записанные во второй и третьей главах книги Откровения. Прочитаем о ней. «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святый, истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит, знаю твои дела». Вот я отворил пред тобой двери, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и поклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Се граду скоро, держись, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое, имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам. Откровение 3 глава, 7 по 13 стих. Филадельфийская церковь, вероятно, не была очень любима миром, но важно было то, что она имела похвалу у Бога. Имя церкви Филадельфия усиливает предоставленную ей и через ее весть. Слово «Филадельфия» означает «братская любовь», а также «верный остаток». Это напоминает нам относительно нашего подвязания за веру, что такую борьбу нужно вести в любви Божией. Послание здесь поощряет церковь ревностно подвязаться за истину Божию. Многие верующие христиане не подвязаются эффектно за христианскую веру по причине их бедного духа. Те, кто с любовью провозглашает истину Божию и постоянно живут, удаляясь от того, что огорчает Христа, они могут всегда ожидать быть в меньшинстве. Но Господь видит нашу верность, за которую Он вознаградит обильно, когда Он придет опять, или когда мы пойдем встретить Его. Филадельфийское послание усиливает свою весть через его описание Христа. Он представляет самого себя. Так говорит святый. Как ободрительно для нас, которых превосходят численностью, однако которые живут для Христа в свете Его святости. Церковь будет проходить через период морального упадка, описанного в таких местах Священного Писания, как второе послание к Тимофею в 3 главе. Иисус употребил и уподобил эти дни дням Ноя и дням Содома и Гоморры. Каким поощрением уверенность Его святости должна быть для живущих в истинной святости жизни посреди этих последних дней греха? Выражение «так говорит святый» подтверждает суд на ужасное беззаконие, преобладающее в эти последние дни. Оно предупреждает многих, которые исповедуют Христа и не обладают им, что Бог удовлетворен только внутренней святостью жизни, произведенной через обладание Христа. Оно предупреждает о суде над ложными учителями. Христос, говоривший, дальше описывает так, как истинный. Какое предупреждение приносит этот титул для каждого скептика, атеиста, неверующего и вероотступного учителя. Все неверие вращается вокруг личности Христа. Если вы можете верить, что Он является тем, кем Библия представляет Его, кем Он есть, и тем, кем Он претендует, Он есть, тогда легко верить Его каждому обещанию. Несмотря на все неверие, представленное всеми культами, скептицизмом, атеизмом и отступлением от веры учителями, Христос всегда остается истиной Бога. Иисус сказал в Евангелии от Иоанна: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Он является истиной. Итак, когда Он говорит, что Он придет опять, вы можете быть уверены, что Он придет опять и наградить уповающих на Него». Затем в этом месте Писания Он назван как имеющий ключ. Он имеет ключи Божьего присутствия, ключи вечной жизни, ключи ко всем нашим обстоятельствам. Говорящий Христос также описан как «который отворяет, и никто не затворит», «затворяет, и никто не отворит». Он открывает путь из тьмы к свету, из печали к утешению, от отчаяния к надежде, из гроба к воскресению и, наконец, от земли к небу. Как утешительно в эти дни иметь напоминание, что, несмотря на все сопротивление, Христос может открыть дверь к служению, и Он может открыть твердое сердце к вере и спасению. Христос продолжает говорить Филадельфийской церкви: «Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего». Очевидно, эта церковь была великой евангелистической церквой, которая старалась привести людей ко Христу. Господь сказал: «Я отворил пред тобой дверь». Хотя сегодня много закрытых дверей, однако имеется много возможностей распространять благую весть. Он дальше говорит Филадельфийской церкви: «Ты немного имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени Моего». Если мы исполним последнюю половину стиха, Он исполнит первую половину. Он откроет двери, если мы сохраним слово Его и не отречемся имени Его. Он говорит дальше: «Вот я сделаю, что из сатанинского сборища, из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, вот я сделаю то, что они придут и преклонятся пред ногами твоими и познают, что я возлюбил тебя». Он заставит врагов наших поклониться пред ногами нашими в конце концов. Какое славное поощрение для верных свидетелей сегодня! Иногда, когда с нами неправильно обращаются, когда враги сговариваются против нас, мы желали бы сами справиться с ними. Но битва принадлежит Господу. Он говорит: «Мне отмщение, я воздам». Как однажды сказал один негритянский проповедник: «Величайшим другом истины является время. Заблуждение всегда торопится, но человеку Божию можно ожидать оправдания времени, и если он не будет оправдан при его жизни, вечность разрешит вопрос. Но многие мужи Божьи, которые покорились Богу, в своей жизни видели, как Бог подвергал врагов их к ногам их. Господь желает, чтобы мы были верными, и Он наградит за нашу верность». Еще одно обетование дано Филадельфийской церкви. Господь говорит: «И как ты сохранил слово терпения Моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое придет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Господь наградит тех, кто сохранит слово терпения Его». Какое блаженное выражение! Слово терпения Его — это Его прочное слово, непобедимое дело, которое продолжается и сохраняется через все оппозиции, Евангелие, которое обязано победить. Иногда кажется, что церковь побеждена, и крест Христа потерпел неудачу, и зло торжествует. Но мы имеем слово Его терпения. Бог говорит, что придет время великого испытания, известное как период великой скорби, которое испытает живущих на земле. Бог обещал: тем, которые доверились Христу, что они не будут проходить через ужасный период испытания. Господь сказал, что мы будем переносить много испытаний в этой жизни, как верующие христиане, но мы не должны проходить через этот ужасный период испытания, известный как Великая скорбь. Какое чудное обетование! Дальше он продолжает весть. «Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего». Венцом не является вечная жизнь или наша праведность во Христе. Ни человек, ни дьявол не могут похитить их, ибо никто не может похитить нас из руки Бога. Мы спасены верою, но получаем награду в соответствии наших дел. Человек не может похитить нашего спасения, но может похитить нашу награду. Недостаточно, чтобы мы бежали на ристалище. Нам нужно выиграть. Одно — быть спасенным от погибели в вечности, но другое — получить великую награду в присутствии Бога. Вы можете обратиться к Богу там, где вы находитесь. Он даст вам жизнь вечную. Призовите Господа. Он находится от вас на расстоянии вашей молитвы. Аминь.